Мы все такие безнадежные позеры. Так наловчились сделать упор на воображаемые ценности. Герои Троянской войны, как их изобразил Стесихор, сражались за призрак Елены. Ненужные войны за призрачные ценности. Надеюсь, ты найдешь время поразмыслить о суете человеческой. Все так много лгут, даже мы, старики. Впрочем, это не страшно, если в этом присутствует искусство. Ведь в искусстве есть своя правда. В наших представлениях о французских аристократах мы следуем за Прустом. Кому важно, какими они были на самом деле? Какое это вообще имеет значение? Я бы сказал самое простое и очевидное, но я-то не философ. По-моему, это имеет значение еще и для историка, и для критика. И твое «мы старики» мне не понравилось. Говори за себя. Разве имеет значение, что на самом деле случилось с Лоренсом в Дераа? Даже зуб собаки излучает свет для тех, кто ему искренне поклоняется. Предмет поклонения наделен силой. И в этом и состоит простой смысл онтологического доказательства. И ложь при наличии искусства способна просветить нас не меньше, чем истина. Да и что такое истина? Какая истина? Сами мы, какими себя знаем, подделки, фальшь, сплошные иллюзии. Можешь ты точно определить, что ты почувствовал, подумал, сделал? В судах мы вынуждены притворяться, что это возможно, но только удобство ради. Ну да ладно, это не суть важно. Надо мне у тебя побывать, посмотреть на твой дом и на твоих птиц. Олуши у вас там водятся? Я не знаю, какие они на вид. Джеймс, потрясенный, умолк. Постепенно ко мне подкрадывалось давнишнее знакомое ощущение, которое я, как ни странно, успел почти забыть. Ощущение разочарования и беспомощности. Словно я надеялся много получить от разговора с Джеймсом, а меня умышленно не пустили на этот праздник души. Словно что-то очень важное, что я хотел ему сказать, свяло у меня внутри, потеряло смысл под лазерным лучом его ума. Образ мыслей Джеймса, его способность к абстрактному мышлению располагались в совсем иной плоскости, чем у меня. И порой мне казалось, что он забавляется, нарочно показывая мне, как невозможно между нами какое-либо общение. Но, разумеется, тут не было никакого умысла, да и никакого праздника души. И моего кузена можно воспринять как нудного, эксцентрического педанта. А его усталость и разочарованность как весьма скучную материю. Ведь и у него были в жизни свои огорчения. И о самых серьезных из них я, конечно, никогда ничего не узнаю. А хотелось мне просто поболтать с Джеймсом по-дружески, но это не получалось. И, наверное, зря я воображал, что это вообще возможно. А ведь он — все, что осталось от моих родителей и от дяди Авеля и тети Эстеллы. «Да, море, море», — продолжал Джеймс. «Ты знаешь, что по отцовской линии Платон произошел от Посейдона? У тебя там есть дельфины, тюлени?» «Тюлени, говорят, есть. Я не видел». Я опустил мою хрупкую пиалу на стол с такой силой, что тут же поднял ее снова, удостовериться, что она не треснула. Я впился руками в сиденье стула. Я только что сообразил, что испытанное мною в музее жуткое ощущение, от которого Джеймс исцелил меня своим зельем, было вовсе не похмелье, а запоздалый рецидив галлюцинаций, вызванных ЛСД. Нечто похожее на это ощущение внезапно овладело мною вместе с воспоминанием о разверстой пасти Тицианова морского змея. «В чем дело, Чарльз? Что-то с тобой творится неладное. В галерее ты был сам не свой. Я долго за тобой наблюдал. В чем дело? Ты болен? Помнишь ты, чтобы я когда-нибудь упоминал о девушке по имени Мэри Хартли Смит?»